Глава 4. Новый день начался слишком быстро. Сначала я пыталась заснуть, но все время думала о бывшем муже. За окном то и дело грохотал гром, вторя моему негодованию. А потом я потеряла Ральфа. Как фамильяр, он редко покидал дом ведьмы. Для него это своего рода место силы. И я уже всерьез заволновалась, собиралась призвать котяру с помощью ритуала призыва. Но он явился сам. По недовольной морде было видно, что таких гостей, как лорд Волтхар, он совсем не одобряет. «Надо избавиться от дракона», — заявил он решительно. «Я могу подсунуть ему отравленное яблоко или...» «Ты ничего не сделаешь, Ральф», — строго пригрозила я и уже мягче продолжила. «Я знаю, что ты беспокоишься обо мне, но волноваться не о чем, мне ничего не угрожает. Роган всего лишь напоминание о прошлом». «Тебе, может, и нет, а вот городу не уверен». «У меня все под контролем». «Скажи это дыре в крыше храма», — пробурчал кот. «Она вполне себе настоящая». «Это от неожиданности». «Ага, мрррр». Стоило мне расслабиться и уснуть, как сработал пробуждающий артефакт. Сегодня меня ждала новая встреча с бывшим мужем, и я совсем не была уверена, что готова к ней. На этот раз никаких прогулок пешком, я воспользовалась проверенным методом — метлой. Возле храма уже собрались будущие молодожены, родители невесты и мой бывший муж. «Британи!» — обрадовалась мне как родной Ирнис и тут же отвела меня в сторону, чтобы посекретничать о нашем, о девичьем. «Ты сегодня особенно хороша», — отметила она мои старания. Мне действительно пришлось потрудиться, чтобы не походить на сумасшедшую ведьму из черного леса, которую я увидела сегодня в зеркале, и это была не одна из моих родственниц. Полночи бессонницы сделали свое грязное дело. Чтобы вернуть лицу свежий вид, пришлось варить сложное снадобье. Но даже оно едва помогло. В ход пошла примитивная косметика. А чтобы окончательно отвлечь внимание от невыспавшейся меня, решила впечатлить народ красивым нарядом. Руки так и потянулись к одному из самых лучших моих платьев, которые я не рисковала надевать в храм Пресвятых Драконов, только на шабаше. Разумного объяснения собственному поведению не было. Раньше меня не беспокоило, как я выгляжу. В Злиденсе меня видели разной, и с прыщом на носу, и с волосами, торчащими вверх после полета на метле перед грозой, и в старом платье после изнурительных работ в саду. Но сегодня мне почему-то было не все равно. Красивое отражение в зеркале особенно поднимало настроение, и я не стала отказывать себе в слабости быть не просто красивой, а демонически привлекательной. И для окружающих это не осталось незамеченным. Не я одна решила принарядиться. Ирнис надела новое платье, которое идеально подчеркивало ее фигуру. На щеках горел яркий румянец, а губы припухли, потому что она то и дело их кусала. Но в глубине глаз я заметила отголоски печали. «Тебя что-то беспокоит, Ирнис?» «Меня?» — сделала удивленные глаза подруга. Излишняя эмоциональная реакция говорила сама за себя. Я попала в самое яблочко. Ирнис нервничала и чем-то изводила себя. На ум приходило только одно — более близкое знакомство с женихом не заладилось. Если она передумала выходить замуж, то сейчас самое время все отменить. Но у Ирни смогло не хватить смелости для такого отчаянного шага. «Да, ты чем-то взволнована», — тактично намекнула я. Подруга замялась лишь на секунду. «Ты права. Меня беспокоит Адалинда». «А при чем здесь дочь мэра?» — удивилась я. Совсем не такого развития разговора я ждала. «Ух!» — тихо взвыла Ирнис. «Эта стерва надоумила своего отца пригласить нас с Мэтью и его другом к ним на чай». «Не вижу поводов для паники», — искренне изумилась я. «Ну как же, это ведь очевидно, она хочет окрутить Мэтью». «Твой Мэтью уже занят», — напомнила я. «Тобой, свадьба со дня на день. Логичнее, что она выберет жертву попроще, его друга». В глазах Ирнис зажглась новая мысль. Она оценивающе посмотрела на лорда Волтхара. Я не стала уточнять, что кроме роли любовницы, Адалинде вряд ли что-то светит. Чистокровные драконы не связываются для серьезных отношений с простыми смертными. «Да, об этом я не подумала», — облегченно выдохнула Ирнис. «Ты просто влюблена и не замечаешь ничего и никого, кроме своего жениха. Это нормально. Но прошу тебя, послушай свое сердце и отбрось сомнения. Иначе они не доведут тебя до добра. Вместо того, чтобы наслаждаться подготовкой к свадьбе и возможностью быть рядом с возлюбленным, ты грызешь себя изнутри». «Да-да, ты права. Я должна быть счастливой невестой», — — торопливо согласилась Ирнис. Натянула на себя улыбку, и мы направились к остальным. Ждали только нас. В этот раз я разделяла нетерпение подруги. Уж очень любопытно, какие грязные секреты скрывает лорд Волтхар. Внутри нас ждали жрецы, Патрик, едва скрывавший свое презрение и страх к ведьмам, и главный жрец, который сохранял невозмутимость и благодушно улыбался. Мы с бывшим обменялись приветливыми кивками, и я демонстративно отвернулась. Если представлять, что его здесь нет, может, и впрямь исчезнет. Патрик хотел было начать повторение вчерашних пыточных вопросов, а я была готова послать его в пешую прогулку, в темные земли. Но главный жрец его остановил. «Госпожа Блейз будет отличной магической свидетельницей. Она ведь уже ответила на все вопросы, и нет ничего, что могло бы помешать этому». Я благодарно улыбнулась старику. Мне всегда нравился господин Найджел своей безмятежностью и отсутствием предрассудков. Так что Патрику пришлось взяться за лорда дракона, чему он был отнюдь не рад. «Ни дракон, ни Патрик». Лицо помощника главного жреца раскраснелось от волнения, а может и страха, на лбу проступила испарина, которую он старательно вытирал платочком. Вот только дракон оказался хитрее, чем я думала. Они с Патриком отдалились. Я, аккуратно шевеля пальцами, создала подслушивающее заклятие. Но не успел жрец начать задавать вопросы, как моя магия наткнулась на глухую невидимую стену, которая не пропускала ни звука. «Вот же жучара чешуйчатый!» Негодовать приходилось молча, выдавливая из себя улыбку, чтобы никто не догадался, как я зла. Да и магических всплесков больше не хотелось, а то вопросы могут последовать уже не от матушки. Ритуал благословения пресвятыми драконами прошел гладко и красиво. Магические огоньки, символизирующие одобрение пресвятых драконов, окружили жениха и невесту. Влюбленные смотрели друг на друга, улыбались и держались за руки. Дыру в крыше так и не залатали, и оттуда под крышу храма налетели птицы и теперь звонко пели. В какой-то момент у меня даже зубы свело от приторной романтики происходящего. Так что, когда дело было сделано, я первая выскользнула на улицу вдохнуть прохладного осеннего воздуха. Казалось, я насквозь пропиталась этим романтическим флёром, и ведьме это не нравилось. Дракон подкрался незаметно. Опять. «А ты была не такой сговорчивой невестой». «Я и не должна была», — возмутилась я. «Просто вспомнилась», — пробормотал Роган себе под нос. Как бы я ни старалась, а воспоминания нахлынули удушливой волной. 5 лет назад. «Жених и невеста должны держаться за руки», — проворчал жрец. Старик был жутко недоволен тем, что его вытащили на ночь глядя на окраину столицы. Но золотые были уплачены, и выбора у него уже не было. Мне пришлось сделать шаг навстречу будущему мужу. Дракон сделал то же самое. Теперь мы стояли, на мой взгляд, слишком близко. От волнения не хватало воздуха, и я жадно втянула его полной грудью. Меня окутало чужим запахом, ароматом диких ягод и свежей листвы после дождя. Так пах дракон. «Руки!» — тихо напомнил он. Я тряхнула головой и посмотрела на протянутые ладони. Длинные, тонкие пальцы. На внутренней стороне ладони были чуть шершавые, очевидно, дракон любил упражняться с мечом без перчаток. Мне было страшно, но в то же время предстоящее отзывалось волнующим теплом внизу живота. Я вложила свои, по сравнению с драконьими, крохотные ладони в ладони будущего мужа. Они оказались обжигающе горячими. Таким и полагалось быть огнедышащему ящеру. «У тебя пальцы холодные, как у лягушки», — развеял дракон очарование, в которое я погрузилась на мгновение. А потом сделал совсем неожиданное. Потоки теплого воздуха внезапно закружились возле наших ладоней. Окоченевшие от осеннего промозглого холода пальцы наполнились приятным теплом. Я могла сама согреть руки с помощью магии, но не придавала значения таким мелочам. Поэтому неожиданное внимание и забота со стороны будущего фиктивного супруга окончательно меня добили. «Так, что там мама говорила? Чтобы я не влюбилась случайно в будущего мужа? Кажется, уже поздно». А ведь он еще ничего не сделал, просто язвил, пронзительно смотрел в глаза и держал за руки, согревая своей магией. Как прошла процедура благословения пресвятыми драконами, я даже не поняла. Разум словно заволокло туманом, розовым и приторным туманом зарождающейся влюбленности. «Завтра я проведу брачный обряд», — сообщил жрец. «С брачной ночью, надеюсь, разберетесь сами. И не забудьте, что жених и невеста накануне свадьбы должны предаться веселью в честь пресвятых драконов. Завтра, уже завтра я стану женой этого дракона. И что-то мне подсказывает, я совсем не так представляла себе фиктивное замужество. Сейчас. В отличие от меня, Ирнис наконец светилась от счастья. Такое и положено быть невесте. Видно было, что она и на минуту не хотела покидать жениха. Но ко мне явно имелись вопросы. «Бри!» — радостно воскликнула подруга, хватая меня под локоток. «Мы выбрали день для брачного обряда. В эту субботу». «Уже через 3 дня», — быстро подсчитала я. «Поздравляю». «Спасибо. Осталось провести девичник. Как насчет завтра?» «Ты уже выбрала место?» Тут подруга замялась и посмотрела на меня виноватым взглядом. «Вообще, я думала, ты мне с этим поможешь. Мне ведь кроме тебя и звать некого». «Хорошо, я даже уже кое-что придумала. Приходи ко мне завтра после ужина». Ирнис радостно просияла и чмокнула меня в щеку. Мой домик и сад ограждал символический забор, но нетронутый лес вокруг тоже принадлежал мне. На краю участка стояла старая банька у озера. Ходила я туда регулярно, раз в неделю. Вот и сейчас мне не помешает все глупые мысли о бывшем муже как следует выпарить. Да и Ирнис такой отдых пойдет на пользу. Мысли о подруге и ее свадьбе отвлекли меня. Еще и дракон будто специально провоцировал. Я совсем забыла об одном неоконченном деле. Эта проклятая свеча, отличающая правду от лжи, не давала мне покоя. Чтобы понять, где правда, а где ложь, мне нужно было самой проверить. А для этого я собиралась ее позаимствовать у нашего храма Пресвятых Драконов. Кто скажет, что это воровство? Тому лягушку в панталоны. Роган шел впереди, рядом с Мэтью и отцом Ирнис, которые что-то активно обсуждали. Сама Ирнис шла под руку с матушкой. Мое отсутствие никого не волновало. Никто не заметил, как я отстала, осторожно приоткрыла дверь и проскользнула в храм. По-хорошему, я должна была уже сесть на метлу и лететь в сторону дома. Дел у ведьмы по горло. Засада ждала внутри. Главный жрец наверняка уже отдыхал, считай, спал в своем кабинете. А вот Патрик усиленно делал вид, что занят натиранием изображений пресвятых драконов в центре зала. Бархатистой тряпочкой он старательно тер красную морду огненного дракона. От него пошел рот императора драконьей империи. Жрец махал тряпкой с таким усердием, словно кто-то из правящей семьи за ним наблюдал. Свеча-артефакт должна была быть за его спиной, но на том месте было пусто. «Патрик!» — совсем недружелюбно позвала я, уперев руки в бока. Помощник главного жреца вздрогнул и уронил тряпку. Обернулся, выпучив на меня глаза. «Ведьма!» Проблеял несчастный и осенил себя магическим символом, который должен защитить от темных сущностей. «Наивный, против ведьм это не работает. Впрочем, как и от различных темных тварей». «Соблазнить меня пришла!» Почти провыл этот умалишенный. «Да больно ты мне сдался!» Возмутилась честная ведьма. «Где артефакт?» «Я не поддамся искушению! Да хранят меня пресвятые драконы!» Не желал слушать меня Патрик. «Оставь свои грязные фантазии при себе», — предупредила я. «Где артефакт правды? Он мне нужен». Патрик не отличался большим умом и сообразительностью, поэтому пришлось подойти ближе, нависнуть и грозно прошипеть, добавив капельку магии. «Говори!» «Там!» Страдальчески проблеял он и указал пальцем в сторону неприметной двери. «Что там?» Вдруг обмануть вздумал и направил прямиком в кабинет к главному жрецу. Тот, конечно, добрейший старик, но портить перед ним свой высокоморальный облик я не хотела. «Подсобка!» — признался жрец. «Скажешь кому-то, и самое драгоценное больше не поднимется», — предупредила я. Моими угрозами Патрик проникся, прикрыл пах руками, будто это могло помочь. Не тратя времени, я отправилась в подсобку. Нужный мне артефакт стоял с краю, среди обычных свечей и старых канделябров. Я быстро выкрутила свечу из подсвечника и спрятала в сумочку. «Госпожа Блейз!» Внезапно проникся уважением Патрик, но при этом не забывал прикрывать самое драгоценное. «Но как же? Священный артефакт!» «Не паникуй, завтра же верну». «Только проверю кое-что». Едва я вышла из храма, как влетела в нечто твердое. Чуть искры из глаз не полетели. Потерев ушибленный нос и лоб, я присмотрелась к препятствию. С языка чуть не сорвались ругательства, но я вовремя их сдержала. «Роган?» Подняла я невинный взгляд на бывшего. Даже позволила себе легкую улыбку, чтобы скрыть истинное настроение. «И что этот дракон тут вынюхивает?» «Забыл что-то?» «Мне бы молчать, не лезть с расспросами. Но свеча в сумочке, которую я крепко прижимала к бедру, заставляла нервничать. «Да», — протянул дракон, окидывая меня ленивым, но цепким взглядом. «Тебя». Заявление бывшего заставило сердце учащенно стучать о ребра, резко стало жарко и воздуха не хватало. То ли я не о том подумала, то ли дракон попутал берега. «Меня попросили вернуться за тобой», — добавил Роган, объяснив свои мотивы. Поймав мой недоуменный взгляд, добавил. «Тебя тоже ждут на чай в доме мэра». «Вот уж нет!» Я покрепче вцепилась в метлу и сумку. Заявляться в гости на чай к семейству Ван Рай я не собиралась. Сам мэр еще ничего, а его жена с дочкой — настоящие змеюки. От таких чаепитий ничего хорошего ждать не стоит, только не сварение. «Оставишь подругу без поддержки?» Усомнился в моем решении лорд-дракон, будто уже неплохо успел узнать местных жителей. Ирнис предстоит провести время не в самой приятной компании, но у меня есть дела поважнее. «Она сильнее, чем кажется», — отмахнулась я и попыталась обойти дракона. Тот словно нехотя отступил в сторону. И я, не тратя время, взгромоздилась на метлу. «Как знаешь», — бросил он мне в спину. «Еще увидимся, Бри». Последняя отдавала какой-то скрытой угрозой, и я не выдержала, обернулась. Роган провожал меня странным взглядом, слишком внимательным. Неужели он что-то подозревает? Теперь на моем счету была еще и свеча из храма Пресвятых Драконов. Что-то кольнуло в груди, отдаленно напоминавшая совесть. Но я заставила это чувство спрятаться обратно, напомнив себе, зачем мне свеча. Когда вернулась домой, меня уже переполняла решимость разобраться во всем раз и навсегда. Ральф встретил меня на крыльце, торопливо семеня длинными лапами. «Моя ведьма вернулась!» Проурчал он и потерся о мои ноги. «Не надо подлизываться!» — фыркнула я. «Мы уже помирились. Или ты что-то успел натворить?» «Что ты? Я самый примерный и благочестивый кот!» «Пошли, святой мой, поможешь!» Мы направились прямиком на кухню. Ральф забрался на круглый стол, застеленный кружевной скатертью, а я достала свечу, поставила посредине и села на табурет. «Это что?» — заинтересовался мой фамильяр, сунул свою морду к свече и понюхал. «Артефакт священный!» — возмущенно зафыркал кот, безошибочно учуяв магию. «Ты обокрала храм Пресвятых Драконов, ведьма!» «Ой, вот только не надо меня осуждать! Не украла, а позаимствовала!» Патрик в курсе, это не считается воровством. «Ограбила святош», — записал фамильяр в более тяжкие преступления мой проступок. «Ничего подобного», — попыталась я отмахнуться. «Угрожала?» «Так, припугнула». «Вот видишь, Верховная узнает, нам не сдобровать». «Никто не узнает, если ты не будешь так вопить». «Да, если и бояться кого, то папеньку. Он у меня простой смертный, но тоже из этих, из жрецов». Мы никогда не жили вместе, но отношения у нас были теплые. Позорить его совсем не хотелось. Давай не будем тратить время на моральные аспекты. Надо проверить, исправен ли артефакт. Для начала... Я провела рукой над свечой и прошептала короткое заклинание, чтобы зажечь пламя. Фитиль затрещал от охвативших его искр магии. С каждой секундой их становилось все больше. А вот огонь не появлялся. Мы с котом подозрительно покосились на артефакт. Пламя не разгорелось. В какой-то момент свеча фыркнула в последний раз, словно выплевывая остатки искр, и мы с Ральфом дружно отпрянули. «Что-то пошло не так?» — недоумевала я. А в душе поселилась надежда, что свеча все-таки неисправна. «Думаю, артефакту Пресвятых Драконов не понравилась магия ведьмы», — поделился мудрой мыслью фамильяр. Несмотря на его страсть крутить шашни с местными кошками, глупым Ральфа нельзя было назвать. Он был существом магическим и хранил в себе память предков, которые тоже были ведьмовскими фамильярами. Иногда, конечно, эта память подводила, но не сейчас. Жрецы не владели магией. Они читали проповеди и молились древним драконам, а значит, использовали артефакты, не прибегая к магии. «У нас спички есть?» — задала я риторический вопрос. Такого добра в доме ведьмы не водилось. «Может, огниво в бане завалялось от старых хозяев?» А это уже была идея. «Лети туда и найди», — распорядилась я, поднимаясь со стула. «А если там не будет, отправляйся в город». «Почему я?» — возмутился котяра, но ему никто не ответил. «Вообще, получение ответов на сегодня придется отложить». На этой мысли живот радостно заурчал. Бывший муж — вопрос номер один на повестке дня, конечно, но обед никто не отменял, как и другие дела. Так что первым делом я отправилась переодеваться в домашнее платье, поверх натянула свитер из теплой шерсти. Из еды на кухне остались только пирожки с капустой. К ним я заварила травяной чай с корешками и отправилась на террасу оценить фронт работ. Праздник урожая прошел, а у меня еще огород не убран. Тыквы перезрели, и новый урожай яблок подоспел. Морковка давно ждет своего часа, и зеленушки на зиму заготовить надо. За работой в огороде время всегда летело быстро, а собирать урожай особенно приятно. Я так увлеклась, что и думать забыла о всяких драконах. Даже забыла, зачем отправила Ральфа в город. Опомнилась только, когда начало смеркаться. Разогнула спину, кряхтя, как старая бабка. Неудивительно, собрала 3 ящика морковки. Я от всей души потянулась, и в спине что-то хрустнуло. Ох, кажется, мне нужен массаж или сразу костоправ. Прическа давно распалась, волосы выбились и упали на лицо, щекоча кожу. Нестерпимо захотелось их убрать, но я покосилась на черные, испачканные в земле руки и передумала. Так, какое заклинание поможет мне справиться с этой неприятностью и не устроить на голове сток сена? Я не успела поправить волосы и даже вспомнить заклинание. За спиной послышалась легкая поступь. «Ну, наконец-то! И где тебя носило?» — заголосила я, оборачиваясь. Вот только это был не Ральф. «Роган?» — возмутилась я, безошибочно узнав незваного гостя. «Тебе не кажется, что это уже слишком?» «Что именно?» — удивился бывший муж. Я нервно сдула волосы с лица, подбирая подходящие варианты. «Не скажешь ведь прямо так в лицо, что он меня бесит?» «Во-первых, ты подкрался ко мне со спины. Во-вторых, ты раздавил мой шпинат». Дракон посмотрел на землю, приподнял ногу и только теперь заметил растоптанные листья полезной зеленушки. «Мне жаль». Не нашел он подходящих слов для извинений. А я в ответ многозначительно прищурилась. Мол, что бы ты ни сказал, а в салат шпинат уже не попадет. «Как мне искупить свою вину?» Говорил дракон таким проникновенным тоном, что мне на мгновение почудилось, будто прощение он просит совсем за другое, за нечто более значительное. Но я тут же отмахнулась от этой глупой мысли. Не стоит выдавать желаемое за действительное и искать второй смысл. Да и нужны ли мне его извинения? Как козе крылья. А вот рабочая сила в огороде ведьмы пригодится. Не все ведь можно сделать магией, тем более дракон сам напрашивался. Я оглядела огород, выискивая для бывшего подходящую работу, и такая подвернулась быстро, стоило взгляду уткнуться в огромные тыквы. Одна из них была, пожалуй, больше драконьей головы в истинном обличии, и наверняка такая же тяжелая. Обычно я в таких случаях использовала магию левитации, но дракону об этом говорить не обязательно. «Перетаскаешь тыквы в подпол, и мы в расчете. Только без магии, они слишком чувствительны к ней». «Хорошо», — без раздумий согласился дракон. «Можешь приступать», — предложила я мстительно. «Я бы с радостью, но лучше завтра. Сегодня ты нужна моей тетушке. Я ведь не просто так пришел». Дала себе мысленного подзатыльника. И о чем я только думала? Надо было первым делом спрашивать о причине такого неожиданного визита. Но в присутствии лорда Волтхара я терялась и волновалась, как малолетняя дура. «Что с леди Фулкс?» — заставила я мыслить себя трезво. «Колени разболелись, а твоя целебная мазь кончилась. А еще ее беспокоит мигрень». «И это все?» — удивилась я. «Как-то маловато причин для похода в гости к ведьме». «Еще у нее вылезли подозрительные пятна. Она хочет, чтобы ты лично взглянула». У старой драконицы то тут колола, то там. В ее возрасте это неудивительно. Но обычно в таких случаях она отправляла записку или кого-то из слуг. А тут лично дорогого племянничка. «И что за пятна?» «Леди Фулкс недолюбливает лекарей. Мнению ведьмы в таких вопросах она доверяет больше. Но все же...» «Подозрительно. Неужели Маргарет все-таки заделалась в свахе на старости лет? Или это инициатива бывшего мужа? Не знаю даже, что хуже, но обязательно это выясню. Мазь у меня готова, а вот эликсир от мигрени принимают только свежим». «Ничего, я подожду, сколько потребуется». Я направилась в дом, Роган пошел следом. И уже входя, я опомнилась. Свеча из храма так и осталась стоять на столе. «Подожди!» Излишне резко затормозила и обернулась к дракону. Проход пришлось загородить буквально грудью. Будь у Рогана реакция, как у меня, непременно бы врезался. Снес меня и непременно бы раздавил своей мускулистой тушей. А так остановился, оставив между нами считанные сантиметры, и вскинул удивленно брови. «Бри! Может, тыквы все-таки и сегодня перетаскаешь?» Ляпнула я первое, что пришло в голову. Дракон нахмурился и покачал головой в стороны. Там работы часа на два, даже если с магией. Кое-кто, похоже, не повелся на присказку о чувствительности тыкв. А нас ждет тетя Маргарет. Точно, старая драконица. Когда Роган стоял так близко и пронзал своим внимательным взглядом, я крайне плохо соображала. Единственное, что приходило на ум, так и заявить, мол, не хочу видеть тебя в своем доме, жди на улице. Вот только после того, как вчера мы вполне мирно общались за ужином в замке его тетушки и даже обменялись шутками, которые были понятны только нам, переходить в оборонительную позицию было бы странно. Да на такое заявление бывший наверняка решит, что я боюсь оставаться с ним в доме один на один. А раз боюсь, есть причины. И меньше всего я бы хотела, чтобы он их решил выяснить. Так что оставался один единственный вариант — быть быстрее и спрятать свечу до того, как дракон увидит ее. «Ладно», — сдалась я, — «но на чай не рассчитывай». Пока Роган пребывал в замешательстве от моего странного поведения, я метнулась в дом. Очень надеюсь, что со стороны я не походила на сумасшедшую. На кухне я оказалась через несколько секунд, напомнив себе подружек Ральфа. Только те обычно бежали в сторону улицы на такой же немыслимой скорости, а не внутрь. Свеча стояла на своем месте, схватила ее и закинула в ближайший шкаф. Фух, кажется, обошлось. Я выдохнула с облегчением и тут же начала заниматься готовкой эликсира от мигрени. Для начала нужно было достать поближе все ингредиенты. Роган шел не спеша, я мельком обернулась, чтобы проверить, чем занят бывший. В этой части дома он толком не был и теперь осматривался. Изучал взглядом многочисленные баночки, расставленные аккуратными рядами по полкам. «Ингредиенты не подписаны», — заметил он. «Естественно», — ответила я небрежно. Достала из шкафа небольшой котелок на пол-литра и разожгла магический огонь. «Я же ведьма, а не алхимик. Готовить первые зелья я научилась раньше, чем читать. Мне не нужны бумажки, чтобы не спутать ингредиенты». Роган неопределенно хмыкнул, то ли с восхищением, то ли с сомнением. Но я плевать хотела на мнение дракона и в его оценке никогда не нуждалась. Эликсир от мигрени я готовила по семейному рецепту и могла делать это с закрытыми глазами. Но присутствие бывшего мужа мешало привычной работе, я то и дело отвлекалась. Холёный дракон смотрелся чужеродным предметом на моей кухне, но освоился, зараза, быстро. На низеньком табурете он просидел от силы 2 минуты, потом принялся ходить, осматривая банки. Но это занятие ему быстро наскучило. Выглянул в окно, которое прикрывали старенькие занавески в цветочек и достались мне вместе с домом. Но и снаружи ничего интересного не нашлось. Надо было все-таки предложить ему чай. Сейчас бы сидел и прихлебывал кипяток на травах, а не маячил за спиной. Не успела я сменить гнев на милость, как дракон меня опередил. Подкрался ко мне со спины. Опять. «Я все же заварю чай. Ты не против?» — проговорил дракон чуть ли мне не на ухо. В руках у него уже был пузатый стальной чайник. Посудина стояла у окна, и я не заметила, как дракон решил похозяйничать. Налил воды и теперь собирался кипятить воду рядом с моим котелком. «На здоровье!» — не стала я возражать, в глубине души восхищаясь его смелостью и наглостью. Немногие осмеливаются пить чай в доме ведьмы. А этот даже сам полез в шкаф, где хранились травки вроде ромашки и чабреца, после моей подсказки, конечно. Я не стала оборачиваться и проверять, нашел ли дракон нужные баночки, хотя, наверное, стоило. В соседнем шкафу я хранила опасные травы, которые лучше не оставлять на виду. К тому же внешне их легко можно спутать с безобидными. Но дракон сам заявился на мою кухню. В следующий раз будет лучше думать, переступать ведьмовской порог или нет. «Британи!» — низким с бархатными нотками голосом позвал Роган. У меня аж мурашки пошли по спине и ниже. Я едва заметно дернула плечом, пытаясь их разогнать. Сейчас вот совсем не вовремя. Эликсир уже почти набрал цвет и стал приятного лазурного оттенка, едва светился от магии. Еще несколько секунд, и нужно бросить щепотку порошка из корня мандрагоры. Упускать момент нельзя, что я и сделала, игнорируя бывшего мужа. Эликсир отреагировал бурной пеной, которая чуть не убежала через край. Но стоило достигнуть кромки, как она осела, мимо не пролилось ни капли. Жидкость заискрилась синими всполохами магии. Теперь его нужно было перелить в пузырек, пока не потухло. Что я и сделала. Только после этого обернулась к бывшему мужу. А тот подкрался ко мне и теперь прожигал потемневшим взглядом сверху вниз. Он подошел слишком близко, и мне пришлось отступить. Столешница неприятно впилась в ягодицы. Я нервно сглотнула под таким напором и только сейчас ощутила сгустившееся напряжение вокруг нас. Дракон потянул руку и коснулся пальцами моего подбородка, не позволяя отводить взгляд. Сердце сбилось с ритма, и я взволнованно облизала пересохшие губы. «Что вообще происходит? Дракон, ты чего там нанюхался или успел попробовать чего-то эдакого?» На какое-то мгновение я вообще решила, что он сейчас накинется на меня и начнет целовать, бурля от страсти, как описывают в бульварных романах, или наоборот, придушит. Вот только с чего вдруг? Тут дракон поднял свободную руку и продемонстрировал свою находку. Свеча-артефакт оказалась прямо перед моим носом. Несколько раз моргнула, надеясь, что мне мерещится. Вот же глупая ведьма! Как могла забыть, куда спрятала украденный артефакт? И зачем только пустила дракона в дом? «Британи!» — повторил мое имя Роган таким тоном, будто я уже в кабинете у дознавателей. «Теперь ты тоже будешь отпираться, что ничего от меня не скрываешь. Хватит мне врать. Говори правду». «Каюсь, грешна», — отозвалась я невинным голосом, срывающимся на высокие ноты. «Приглянулся артефакт. Заявишь на меня?» Лукаво ухмыльнулась, скрывая нервное напряжение, и стрельнула в дракона глазами. «Говори правду. Ха! Чтобы что-то вытянуть из меня, ему придется постараться». Но все оказалось хуже, чем я думала. Свеча с тихим треском вспыхнула в руке дракона. В отличие от моей магии, драконья для активации артефакта вполне подходила. «Я слышал, как ты отвечала на вопросы жреца вчера в храме», — признался бывший муж. «Вот гад чешуйчатый! Так и знала, что подслушивал». «Кое-что в твоих ответах мне не дает покоя, Британи Блейз». На этом моменте неплохо было бы сбежать. Сесть на метлу и взмыть высоко в небо, теряясь из виду в сиреневом закатном небе. Только дракон тоже летать умеет, так что догонит, было бы желание. А оно, вне всяких сомнений, было. Иначе бы дракон не нависал надо мной, перекрыв пути для отступления своими мощными руками, которые уперлись в столешницу по бокам от меня. Так что сбежать при всем желании у меня не выйдет. Да и смысл это делать. Мне тоже, между прочим, много чего не понравилось в тех вопросах и как свеча отреагировала на мои ответы. Интуиция так и нашептывала, что есть некая проблема, о которой я пока только подозреваю. А я уже не в том возрасте, чтобы сбегать от проблем. Да и почему вообще должна разгребать их одна? «Хорошо, ты прав», — нашла я в себе силы признаться. «Этот артефакт либо неисправен, либо мы с тобой все еще женаты». Вот я и произнесла это вслух. Сказать правду было сложно, но внутри я сразу испытала облегчение, будто пружина, мешавшая до этого нормально дышать, разжалась. И дальше говорить стало намного легче. «Артефакт отреагировал как на ложь, когда я ответила, что не замужем», — напомнила я. «Но это не так. Я разведена и свободная женщина». Но на остальные вопросы свеча реагировала также не впопад. Только на один вопрос она отреагировала верно. Так что у меня закрались подозрения, что наш развод мог пройти не совсем чисто. Может, адвокат сделал что-то не так? Не знаю, но хочу проверить». «Подожди, а на какой вопрос ты ответила верно?» Отвечать не хотелось. Все внутри противилось этому. Но если я попробую и дальше водить дракона за нос, только зря потрачу время. Если окажется, что мы все еще, то ему придется узнать. Когда Патрик спрашивал, девственница ли я, пришлось соврать. Цвет огня стал красным, и это было верной реакцией. А если допустить, что остальные ответы засчитаны верно, то есть вероятность, что мы... В общем, что развод не состоялся. Дракон нахмурился. Видно было, что переваривание правды дается ему непросто. Еще бы, мало кто будет рад узнать, что фиктивный брак, который должен был закончиться 5 лет назад, может оказаться совсем не в прошлом, а в самом разгаре. «Подожди, по твоей логике, ты все еще... То есть мы никогда...» Для этой неловкой ситуации дракон с трудом подбирал слова. А вот во мне, наоборот, проснулась словоохотливость, не иначе нервная. «Пресвятые драконы!» — возмутилась я. «Я только что сказала тебе, что мы, возможно, все еще женаты. А тебя волнует, спали мы с тобой или нет? Так вот тебе ответ. Нет, мы никогда не были близки по-настоящему». Вот и это я сказала. Это оказалось даже приятно. А как эмоции сменялись на лице дракона — отдельное удовольствие. Поначалу я боялась его реакции, но сейчас четко поняла, что это единственная возможность отомстить за разбитое сердце. Какому мужчине будет приятно узнать, что парочка побед, которые он себе приписал давным-давно, на самом деле не входит в число его заслуг? «Но как? Я ведь помню». «Сонное зелье и морок». Из груди дракона вырвалось глухое рычание, и я сильнее вжалась в столешницу. На долю секунды испугалась, но вынуждена признать, ведьме нравилось злить дракона. «Хоть что-то было настоящее между нами?» А такого вопроса ведьма не ожидала. Я покосилась на свечу, которая стояла на столешнице рядом с нами. «Проклятая не даст мне соврать. И не только мне». «Я не притворялась, если ты об этом», — ответила как можно равнодушнее. «Не только ты жалеешь об ошибках прошлого, Роган. В отличие от тебя, я предпочитаю о них не вспоминать». «Я не говорил, что жалею о том, что было». Вот так в лоб без подготовки заявил дракон и заставил меня растеряться. Еще бы немного, и с губ сорвались вопросы посерьезнее. Близость дракона, его тело и запах особенно способствовали острому желанию знать правду. Но на некоторые вопросы лучше не знать ответов. Мне хватило ума вовремя прикусить язык и заткнуться. Свеча полыхала белым светом, подтверждая, что оба мы говорим правду. Будь я не ведьмой, на этом бы и успокоилась. Но я не так добра, как думает обо мне Маргарет Фулкс. Так что продолжила дергать дракона за хвост. «Ты не о том думаешь, Роган? Куда важнее понять, врет артефакт или нет?» «Все и так ясно. Ты меня обманула, Бри», — прошептал мне в губы дракон. «Брачный обряд не был завершен, поэтому развод недействителен. Ты все еще моя жена». «Что за глупости? Я не собираюсь верить какой-то свече. Должен быть способ узнать наверняка». Меня бросило в дрожь от такого самоуверенного заявления бывшего мужа. Или все-таки не бывшего. Я попыталась оттолкнуть дракона, но ничего не вышло. Лишь уперлась ладонями в каменную грудь и ощутила, как быстро бьется его сердце. «Расторгнуть брак, когда даже не было брачной ночи, проще простого», — заявила я, но остатки уверенности куда-то испарились под тяжелым взглядом Рогана. «Я сама видела документ о разводе». «На бумаге — да. Если бы мы были людьми, это бы не было помехой. Но наш брак заключался по драконьим обычаям. И перед пресвятыми драконами мы — муж и жена». «Нет!» Часть меня не хотела в это верить, а проклятая свечка вновь окрасила свой огонь в красный и не собиралась соглашаться с моим мнением. В порыве гнева я чуть не расплавила ее, но вовремя опомнилась. Проблем с местными жрецами мне совсем не хотелось иметь. Роган нехотя отстранился, видимо, побоялся, что и ему перепадет порция праведного ведьмовского гнева. Я и сама себя побаивалась. Удивительно, как на Злиденс еще не обрушился смертоносный ураган. «Как бы то ни было, мы жили эти 5 лет в неведении, и ничего, никто не умер», — напомнил Роган. «Еще 3 дня побыть мужем и женой будет не проблемой, так ведь? Я займусь этим сразу после свадьбы Мэтью». Я уже хотела возразить, но промолчала. Дракон прав, осталось всего 3 дня. Завтра девичник, который я пообещала организовать для Ирнис. Еще и леди Фулкс захворала. При всем желании наш с драконом брак не самая приоритетная задача. Наверняка для этого придется отыскать того жреца, что поженил нас. А сейчас не время покидать Злиденс. Не хватало еще испортить свадьбу подруги. «Мы!» — внесла я вескую поправку в заявление дракона. «Мы займемся этим вопросом. На этот раз я не доверю свой развод драконам». Что-то подсказывало, что так просто избавиться от мужа не выйдет. «Но я не буду ведьмой Блейз, если не выясню, почему так вышло и как это исправить».